Пока два сарбаза кидались на крики о помощи то в одну, то в другую сторону, а всполошенная стража металась по стене, Расто морчил разведчик и Циала, ползком между кустами проникли мгновенно в речную башню и стали спускаться в подземелье. Зажженный факел тускло освещал довольно высокий коридор. Ростом подумал, что более 3 лет, наверное, трудились шадимановские крестьяне, а разрушить нужно за 3 дня. И так осторожно, чтобы никакого гула от подземных ударов наверху не было слышно. Как только прошли расстояние не менее 1/4 агаджа, вынули кирки, лопаты, лом и, подготовляя обвал, принялись осторожно заваливать подземелье. Взрыхлялась земля, вываливались камни, подрубались подпорки. По мере продвижения вперед Циала оттаскивала подальше Хурджини, возвращалась обратно и яростно бралась за кирку, не уступая в ловкости Арчилу. Чем дальше они отдалялись от Тбилиси, тем смелее действовали и успешнее шла работа. Сильная усталость говорила, что день давно начался. Прикрепив к стене факел, Циала расстелила бурку, приготовила еду и, вынув из Худжини бурдючок, разлила вино. После долгих пререканий согласились, чтобы первой стерегла спящих Циала. Вынув песочные часы, Ростом велел разбудить их лишь после того, как 3-жды пересыплется песок. Но Циала разбудила после 5-й пересыпки. «Лучше отдохнут», — решила она. Затем, забрав Худжини, ушла далеко вперед. Как только дойдут до нее, она проснется. Еще через день вдали блеснул мутный просвет. Но лишь к вечеру они приблизились к овальному выходу, заваленному камнями, через который слабо проникал свет. Разрушив ход и выбравшись всплошь заросший овраг, Ростом сразу определил — волчья лощина. Лучшего места для начала подземного хода нельзя придумать. Лощина пересекала непроходимый Телецкий лес, значит, около 4 агаджа от Тбилиси. А из Марабды враги тоже вышли через подземный ход, но где обрывается он и какой овраг или лощину надо пройти, чтобы попасть в волчью лощину? Вот что следовало разведать, хотя, да, жаль, Георгий все равно в Марабду не пойдет. Одно радует, через подземный ход враги из Тбилиси не выйдут, ибо он так исковеркан, что даже кошка с трудом проползет. Вход был обозначен едва заметными знаками, пирамидками из мелких камней и темным крестом, вырезанным внизу на коре граба. Ростом с помощью остальных рьяно принялся за работу. Нарезанные стволики орешника, кизила и колючей ежевики заложили в глубину подземного хода, потом привалили камни и так засыпали землей, что он совершенно слился с природным склоном. Уничтожив опознавательные знаки и осторожно состругав крест, они пошли вдоль лощины и к вечеру, выбрав подходящее место, вновь сложили там из мелких камней пирамидки, а внизу, на коре граба, Арчил вырезал точно такой же крест. Несмотря на протесты, проводили Циалу до монастыря. За эти тревожные дни привыкли к девушке, и прощание вышло теплым, родственным. Арчил шепнул ей: «Если когда-нибудь захочешь, обвенчаемся». Циала отвернулась и заплакала. Купив в соседнем глухом поселении 3 коней, всадники со всеми предосторожностями стали пробираться через леса, овраги и ущелья к родным местам. В горной деревушке, сверив числа, узнали, что минуло около 3 недель, как они покинули Насте. Глава 29. Уже никто не замечал ни горячих лучей солнца, ни густой завесы ливня, ни шумящих городов, ни притихших деревень. С высоты сторожевых башен напряженно вглядывались вдаль Азнауры. Враг повсюду, но невозможно настигнуть его и вынудить принять бой. Сколько ни метались азнаурские конные группы, клинки продолжали бездействовать в ножнах, а ущелья и долины не оглашались мольбой о пощаде или победными кликами. Неожиданные передвижения Мирзы придавали действиям иранцев характер неуловимости. Как позже выяснилось, это был излюбленный прием Хасро. И сейчас царевич не пошел, как ожидал Саакадзе, на приступ Мухранского замка, а внезапно очутился возле Цилкани. На стоянке вблизи Горийской крепости затрубил Настевский рог. Маурави приказал немедленно перебрасывать азнаурские дружины в сторону Ксани. Там он рассчитывал соединиться с Иесеем Ксанским и, стремительно двинувшись на север, окружить Хасро-Мирзу. Хотя побежденный царь Таймурас и поспешил скрыться, но Иса-хан, властвуя в Кахете, не успокоился, ибо хорошо знал тактику Георгия Саакадзе. И вот в одно обычное утро, оставив Исмаил-хана в Кахете, он сам немедля бросился в Тбилиси. Он понимал, что одного войска Хасро-Мирзы слишком мало для уничтожения Саакадзе. И еще, Хасро не участвовал, как он, Иса, в тех войнах, где непобедимый разрушал неприступные крепости, как шалаши. Хасро-Мирза может опрометчиво недооценить хитрость непобедимого. О, Али, разве непобедимый сражается только войском? У этого Гурджи в запасе тысячи хитростей, а всадников и копьеносцев всегда меньше, чем нужно. Видит Аллах, шайтан наделил его умением разгадывать замыслы врага. И кто из самонадеянных способен превзойти его в изворотливости? Да не допустит покровитель вселенной забыть грозные повеления всесильного льва Ирана, обезглавить Саакадзе, сына речного рака. А разве он, Иса-хан, из тех, кто ловит скорпиона за хвост? Нет, он поспеет к предназначенному небом сроку. Начался небывалый переход. Через Картлийский хребет вскачь кинулись два знатных минбаши со своими легкоконными тысячами. Так крепость, где Симон II много лет выжидал свое возвращение на трон багратидов, заполнилась сарбазами. В башнях, на стенах, везде бряцают саблями юзбаши и онбаши, толпятся оруженосцы. К Иса-хану мчатся с донесениями от минбаши гонцы. С утра от угловой Таборской башни до башни Шах-Тахти слышатся то слова команды, то перекличка часовых, то перебранка войсковых черводаров. Опытный и удачливый сардар Иса-хан ни на час не изменяет походную жизнь военного стана. Несмотря на оказанную ему пышную встречу и настойчивое приглашение царя Симона, переданное в изысканных выражениях Шадиманом, хан отказался поселиться в изнеженном Митехе и большую часть дня проводил в подготовке кизилбашей к грядущим битвам. Он ждет решительного столкновения с Саакадзе. Даутбека и Димитрия озадачили два столба дыма, окутавших лесистый отрог. Сквозь зыбкую завесу вырисовывался замок Ксанских Эристави, Ахалгори. Большая квадратная башня с бойницами и узкими окошечками главенствовала над Ксанской долиной. Барсы, а за ними два дружинника, придержали коней. В густых зарослях рогатка с торчащими во все стороны острыми зубьями пересекала тропу. Раздался предостерегающий крик Удода. Спустя несколько секунд ему ответил другой. И затрещали ветви кизила. На тропу выскочили вооруженные Мсахури. Вперед выступил рослый ксанец с задорным чубом, выбившимся из-под остроконечной бараньей шапки. На правом рукаве у ксанца поблескивала медная подкова. Кто такие? Азнауры. Сам вижу, азнауры. Как зоветесь? Барсы. Из дружины Маурави. Ого-го, хорошо. Назвался ксанец, выхватил кинжал с крестообразной рукояткой и, держа за лезвие, перекрестил барсов. Куда дорогу держите? Думаем, к князю Есею Ксанскому попали, недоумевал Даутбек. Сам вижу, что попали, а куда хотели? Уважаемый ксанец, полторы арбы горячего навоза, теперь спешим, дорогой, быстро перебил друга Даутбек. Сам вижу, спешите, а все же отгадайте, сколько пальцев у моего Деви? Ровно столько, чтобы передушить всех врагов князя Есея. «Ого-го, хорошо сказал. А кувшинов в Ахалгорском Маране сколько зарыто? Ровно столько, чтобы напоить всех друзей князя и Есея». «Отя!» — закричал ксанец, выслушав пароль. «Прыгай в замок, скажи князю, какие гости едут, вино получишь». Сделав невероятный скачок в кизиловые заросли, Отя мгновенно скрылся. Почему полтора часа человек прыгать козлом должен, если мы на конях? Эх, уважаемый Азнаур, ни один конь не догонит Отио. 5 лет получал то палкой по заду, то вино в глотку, пока не выучился зайчьей скачки. А много еще таких зайцев-козлов у князя? Хмуро спросил Даутбек. Пока 50, каждый год прибавляем. Конь. «Сам знаю, конь может ветер обогнать, но только не через заросли. Сюда, уважаемые азнауры», — иксанец повернул влево. С трудом пробираясь по едва заметной тропе, Дмитрий с досадой спросил, почему они с бархатной дороги свернули к сатане под хвост. Ксанцам понравилось удачное определение местности, и они захохотали во весь лес. В ответ из запутанных глубин понесся оглушающий дикий хохот. Конь Дмитрия взвился на дыбы и тревожно заржал. Дмитрий откинулся в седле и про себя выругался. Кусок синего неба подбирала замшелая скала. Даутбек пристально вглядывался в ее очертания и вдруг резко натянул поводья. Что это? Мираж в пустыне или наваждение хвостатого? Нет, он наяву видит, как огромный каменный человек, согнув колени и, держась на носках, прильнул к озерцу, дрожащему в каменной оправе. Сразу оборвали смех ксанцы и умолкло эхо. Всадники гуськом втянулись в расселину. Каменный человек таинственно прошептал рослый ксанец, с опаской поглядывая на скалу. Ехать здесь надо тихо, не дай бог разбудить. Придерживая поводья, он поведал, что каменный человек никто иной, как соседний владетель, некогда обладавший чальским кряжем и укравший счастье у первого ареста Виксанского, в те времена носившего еще фамилию Бибаладзе. 5 свечей высотою в полдуба пожертвовал разгневанный Бибаладзе, творцу земли и воды. 5 молний сверкнули над Ахалгоре, и окаменелый чальский владетель по сей день собирает свои слезы в каменную ладонь. Барсы одобрили щедрость прадеда князя Есея и поинтересовались, со всеми ли врагами так расправляются ксанские реставии, и все же почему они свернули с хорошей дороги. Рослый ксанец, стряхнув чубом, потер на рукаве подковку, затем дотронулся до грива знаурских коней, на счастье, и разъяснил, что дорогих гостей в беспокойное время трудным путем провожают в замок, а хорошую дорогу оставляют врагу. И он хитро подмигнул ухмыльнувшимся ксанцам. Позже в замке Иисей не без гордости сообщил барсам, что хорошая дорога — приманка. Под тонким слоем земли вырыты вплоть до первой стены крепости глубокие ямы, на дне которых битый камень, вода и железные шипы. Обманутый враг обречен на гибель. Такая мера защиты замка сберегает войско Ксани, ибо достаточно горсти дружинников в засаде, чтобы сотни волков угодили в ловушку. Слушая рассказы о разных проделках лесной нечисти, о пиршестве, устроенном Каджи в честь новой луны, с которой слетели 40 зеленых ведьм и обглодали чинары вокруг замка, всадники неожиданно очутились перед зубчатой стеной. Здесь у ворот торчали в пестрых нарядах размалеванные куклы, представлявшие врагов ксанского князя. Барсам предложили выпустить в них по стреле. Тут рослый ксанец привстал на стремена и зарычал, как раненый тигр. На верхней башне стражник просунул голову между двумя зубцами, присмотрелся и три раза ударил в дапи. Звякнули железные засовы, и ворота медленно открылись. В нарядном дарбазе слуги расстилали скатерть для полуденной еды. Завидя через узкое окно въезжающих гостей, гостеприимец зычно крикнул: «Серебряные сосуды, азарпеши, кувшины, чаши, роги!» Слуги заметались, расставляя на скатерти сверкающую звонкую посуду. «Эй, недоделанный индюк, почему золотую кулу притащил? Что, царь приехал? Или светлейший Дадиани?» И, проворно вырвав из рук оторопевшего слуги кулу, гостеприимец обтер ее рукавом и бережно поставил обратно в нишу. Князь Иисей облачился в новую оранжевую куладжу, расправил длинные усы с завитками на кончиках и величаво вышел к гостям. Обняв барсов, он выразил удовольствие, что они не запоздали к полуденной еде, и, следовательно, уже полдела сделано. Дудбек учтиво поблагодарил князя и едва открыл рот, чтобы сказать, что приехали они по исключительно важному делу, не терпящему отлагательств, как князь возразил. «Важное дело перед едой — это вино», — так завещал Ной, спасая в ковчеге виноградную лозу. «Второе, не менее важное, — это забвение всего, что мешает веселью. И только после крепкого сна, сменяющего веселье, можно обсуждать причину, благодаря которой друг спешит к другу. Даже цветущий вид Моро, дочери Георгия Саакадзе, восседавшей против барсов в драгоценной джиге и всячески выражавшей радость свидания с дорогими ее сердцу, не развеселил их. Дудбек уныло думал об убегающих часах. Уже сменили вторую скатерть, а роги продолжали взлетать над головами, и вино все лилось из кувшинов. Когда, наконец, кончился пир, и барсы, воспрянув духом, выразили совсем трезвыми к неудовольствию князя голосами благодарность за радушную встречу и многозначительно поглядывали на ковровую комнату, прилегавшую к дарабзе, где можно было бы повести серьезную беседу, князь внезапно пригласил их на Асперезе. Там в честь почетных гостей должны были состязаться в лило женатые с холостыми и бородачи с безбородыми. Тревожась за напрасно потраченный день, барсы пропускали мимо глаз бурные схватки, стремительные перебежки и заметили лишь, как крайний безбородый схватил в охапку серединного бородатого и вместе с мечом потащил его в обратном направлении. Князь Иисей сиял, он ставил на безбородых и сейчас же поздравил барсов со счастливым предзнаменованием. Удача будет сопутствовать их общим начинаниям, тем более и дым двух костров у ворот замка тоже не кривит линию, и благоприятные признаки требуют нового пира. Барсы пытались протестовать, но Есей досадливо махнул рукой. «Войти в дом — дело гостя, но когда гостю выйти — дело хозяина». Тут Дудбек с отчаянием выкрикнул, что они должны срочно пробиться в Хевсурети и передать Хивиз-Бери, старейшинам ущелий, просьбу Маурави немедленно спуститься на помощь, ибо разведчики донесли о молниеносном передвижении Хасро-Мирзы в сторону Арагви. Ксанского же Эристави просит Маурави соединиться с Хевсурами, образовать рубеж и, преградив путь Хасро-Мирзе в Среднюю Картли, дожидаться прихода Маурави, дабы совместно напасть на Хасро. Эта битва должна решить многое. Князь поспешил успокоить друзей. Не позже, чем сегодня утром, вернулись несколько разведчиков, которые не заметили нигде ни кизилбашей, ни приспешников царя Симона. Эти благополучные вести и способствовали дневному пиру и теперь приятно располагают к ночному. А к утру, если гости пожелают, он отправит с ними опытных проводников, и они в два раза скорее достигнут черты Хевсурети, чем если бы дерзнули объехать его замок. До зари длился ночной пир. Отказавшись от сна, барсы умолили князя разрешить им седлать коней. И словно в насмешку в этот миг звякнули засовы, и в торопливо распахнутую калитку ворвался краснолицый Хевсур. Хотя на нем была панцирная рубашка с кольчугой чачкани, и на пальцы щетинилось острыми шипами боевое кольцо сацирули, Иисей Ксанский вдруг побледнел, поняв, что случилось что-то невероятное, иначе бы отважный Мамука Каландаури не забыл надеть на локотники и оседлать коня. В ковровой комнате, куда наконец удалось попасть мрачным барсам, они и князь Иисей выслушали страшный рассказ Хевсура. Сегодняшнюю ночь на много лет запомнят Хевсурские горы. Ни землетрясение, ни обвал ледников не потрясли бы так Хевсуров, как новая измена Зураба Эристави, чьи руки в крови, а сердце в черной пене. Наверное, давно сговорились, так возвестили Кадаги, прорицатель Буданского креста. Наверное, обещал Хасро, сын Даудхана, помочь Эристави Арагвскому покорить Хевсуров. Но напрасно. Не быть Зурабу царем Хевсуров. От ходьбы по нашим кручам он в конец отощает. Только плохо сейчас царю Таймуразу. Уже в двух агаджа был, от Ананури, от Барбала шел. Хорошо не спустился сам, с царицей, с царевной Дариджан, с князьями тоже, как хотели сначала. Пшаф Лега предупредил, что персы в арагвских владениях, как у себя дома, разгуливают. Разгневанный царь, не слезая с коня, повернул с кахетинцами к Джинвальскому мосту, в Эмирете держал трудный путь. И хорошо сделал, что поспешил. Уже сегодня, не дожидаясь солнца, Хасро-Мирза цепью вытянул сарбазов от Тианети до Женвальского моста вдоль стены Седы-Искандер, преграды Александра. И сейчас в сквозной башне на левой стороне моста, где обычно хевсурская стража собирала пошлину за проезд, засели сарбазы. Путь Хевсурети отрезан, в Картли из Хевсурети тоже, ни человеку не пройти, ни коню, ни даже овце. Иисей лишь развел руками, как же смог пробраться мужественный Мамука. Разве князь не знает, удивился Хевсур, что ему покровительствуют добрые духи? И сколько злые духи не старались сбросить его в пропасть с распластанной бурки, на которой он съезжал по ледяному скату, добрые не допустили. Но все же белому Деви удалось подставить ему, Мамуке, под бок острую льдину. Тут князь прервал рассказ Хевсура и стал допытываться, глубока ли рана. Мамука спокойно ответил, что рана пустячная, поместится в нее не больше 7 ячменных зерен. И сей трижды ударил палочкой в дайру и приказал вбежавшему прислужнику принести большую деревянную чашу, лук из кизилового дерева, стрелу из камыша и наконечник из ветки инжира. И когда Мсахури внесли требуемое, Иисей приложил чашу к поврежденному боку Мамука, посоветовал ему покрепче держать чашу, дабы ее не выбил из рук белый Деви, отошел в дальний угол комнаты, вскинул лук и натянул тетиву. Стрела со свистом врезалась в середину чаши. Иисей потеребил усы и сказал, что Хевсур может себя считать уже здоровым, ибо от такого сильного лекарства рана затягивается тотчас. Хевсур не спорил. Рискуя жизнью, он пришел к ксанскому Эриставе за помощью, которую владетель не мог оказать, ибо это привело бы к междоусобной борьбе с Зурабом Эриставе, а Хасро Мирза не преминул бы его поддержать. Барсы продолжали безмолвствовать. Их возмущало то, что они потеряли вчерашний день, тревожила мысль, что дальше. Помощь горцы не сумеют оказать, значит, левый край внутренней Картли продолжает быть открытым для нападения кизилбашей. Лишь к полудню удалось барсам выбраться из замка, заручившись обещанием ксанского Эриставе быть наготове и ждать, как условились великого Моурави, с войском на указанном рубеже, предусмотрительно оставив, разумеется, в замке надежную стражу. Хотя князь и так заверял, что ни Кахетинскому Хасро, ни Марабдинскому Змею, ни Одноусому Пауку Симону не взять Ксанскую крепость ни в бою, ни мольбой, ни во сне, ни наяву, ибо каменный человек раздавит их всех вместе и каждого в отдельность. Везли барсы и обещания Мамука Каландаури из Гудани, которые они считали немаловажной ценностью. И если Зураб Эриставе согласится, клялся Мамука над Дашна мечом, пропустить хевсурскую конницу по скалистой тропе, вьющейся над Арагви, то в одну из ближайших ночей хевсуры придут к великому Моураве. Зураб не согласился. Он сурово встретил явившегося в Ананури Хивизбери. Глядя из-под лобья, Зураб твердо напомнил старейшине ущелий, что хевсуры платят подать арагвскому Эриставе не одним скотом и изделиями, но и послушанием. Возмущенно выслушали хевсуры возвратившегося на высоты Хивизбери. Они, может, примирились бы даже с двойной податью скотом, но никогда не смирятся с податью свободой. Хевсуры вынесли вперед крест и знамя гуданского святого Георгия и воинским строем направились к скалистой тропе, но тут оборвался зыбкий путь. Внизу парили орлы, ниже велись туманы, а еще ниже смутно виднелись иранские полчища. Опасаясь, как бы Хасро Мирза не заподозрил его в нарушении тайных условий, Зураб поспешил предупредить царевича о ненадежности горских племен. И вот ворота Арагви открылись перед оранжевым знаменем, на котором персидский лев, поддерживая солнце угрожающе, вскинул меч. Но кто не предвидит будущее, тот теряет настоящее, так всегда думал Хасро. Воспользовавшись отсутствием Саакадзе, который накапливал новые азнаурские силы, Хасро легко уничтожал разреженные мауравские дружины в замках-крепостях Верхней Картли, которые занимал и настойчиво укреплял. Особенно много сарбазов под начальством Юзбаши и Онбаши осело в Викандбери, Али, Цурами, Кехви. Окружив Георгия Саакадзе кольцом непреодолимых препятствий, Хосро Мирза стремился отрезать Азнаурам путь к царствам и княжествам Западной Грузии. Этот беспрепятственный захват почти всей Картли еще больше убедил князей в необходимости запереться в своих замках и выжидать, чем кончится борьба Барса со львом, ибо в одинаковой мере страшились владетели обоих хищников. Казалось, Хосро не замечал двойственной политики владетелей и по совету Шадимана отправил 500 отборных мизандеранцев князю Кайхосро Бараташвили, владетелю грозной крепости Биртвиси. Гордый аристократ не признавал ни Мурави, ни царя Симона, но вел дружеские переговоры с Хосро Мирзой, царевичем Багратидов. Еще раньше Хосро расставил персидские отряды вокруг Тбилиси, значительно укрепив селение Лиси и Цадарети. Грабить Хосро запретил, но разрешил просить, ибо население обязано кормить войска на постой. Изнемогая, крестьяне отдавали последние и призывали Мурави спасти их от персов, которые, ласково поглаживая рукоятки сабель и ханжалов, беспрестанно просили кормить их и одаривать подарками. Рассыпаясь в благодарности и учтиво кланяясь, брали сарбазы до последнего котла, до последнего паласа анбаши, до последнего ковра юзбаши. И приверженцев у царя Симона становилось меньше и меньше. Но кто из мудрых, а не глупцов, в знойный день заботится о меховой папахе, а в ледяную стужу о кисейных шароварах? Хосро Мирза причислял себя к мудрым и поэтому спешил к владениям Зураба Ристави. Гортанный говор и ржание коней взбудоражили ущелье. Даже орлы, оставляя каменные гнезда, взлетали в прозрачную синь. Даже воды Арагви, сердито клокоча, перепрыгивали через валуны и отбегали вдаль. Даже сочные травы долин пригибались к земле и, казалось, упрямо увертывались от вражеских коней. Но где же сыны Картли? Ликовали принцы, все смолкло перед грозным именем Шаха Аббаса. Хосро Мирза беспрепятственно прошел Душети, Ананури, усилил стражу на Женвальском мосту и одну часть войска перебросил на Ламисскую высоту и Ксанское ущелье, а с другой направился вверх, по Пасанаурскому ущелью, сомкнув у скалистой тропы, вьющейся над Арагви кольцо и окончательно отрезав грузин-горцев от долин. Одиноко чернело бревно на берегу Настурии. Не собирались здесь деды потолковать о земле, поговорить о свойствах зверей. И яркие костры по вечерам не освещали знакомые изломы берега, где тихо шелестел листвой серебристый пшат и причудливо свисали плети пряной ежевики. Настевцы торопливо возводили новые укрепления, и старый мал укрепляли защитную линию башен на подступах к горе, еще не занятому персами. И в самом Насте не было сна. Из войлока выделывались подпанцирные накладки, шились бурки, походные цаги, подвозилось оружие, которое старательно раскладывал на десятки и сотни дед Дмитрий, уже совсем седой, но по-прежнему быстрый в движениях, с неугасаемым огоньком в живых глазах. Вооруженные копьями, шашками и самострелами настевцы толпились у заставы, то и дело отодвигая в сторону огромный брус и пропуская конных азнауров. Еще не слышали здесь раскаты из фаганских пушек, не вылетали на гребень холма горяча скакунов, краснобородые кизилбаши, с тем, чтобы взмахом кривой сабли или ядовитой стрелой вызвать богатырей Гурджи на смертельный поединок. Не приходили бесконечные тысячи, предавая огню и мечу многострадальную землю. Не рушились стены, и склоны гор окрашивала не кровь, а беспредельные ковры маков. Но в самом воздухе уже ощущалось тревожное дыхание войны. У поворота дороги на пригорке раскинул тенистые ветви столетний дуб. Наконец Насте. Сосредоточенные, угрюмые, суровые въезжали Азнауры в замок. Кое-где мелькнет нарядная куладжа или лихо сдвинутая на бекрень папаха, но больше мрачной синевой отливают кольчуги и шлемы, топорщатся бурки и еще отдающие запахом овечьего руна. Собрались ближние Азнауры выслушать возвратившихся Даутбека и Димитрия. Какой ответ с гор принесли барсы? Даутбек немногословно рассказал о вероломстве Зураба. «Скованы горы, близок Хасро-Мирза». Недоумевали Азнауры, почему Зураб, зять царя, оказывает помощь персам, с которыми воюет царь. Саакадзе саркастически улыбнулся, для него не было загадкой происшедшее. «Чистолюбец не рискнет своим владением даже ради Бога». Мысль о спасении Картли тоже не тревожит Арагвинца. Царь Симон ему ни к чему, и Маурави лишний для него, ибо пока он жив, не стать Зурабу царем горцев. Значит, прямая выгода избавиться и от беспокойного Маурави. Хефсуры не придут. В развернувшихся военных событиях был дорог каждый час. Азнауры немедля рассыпались по средней Картли, не занятой кизилбашами, снова и снова призывая всех от мала до велика под копье. Дороги и тропы заполняли кони, раздавался звон оружия. Знамя, на котором колышется неустрашимый барс, стало знаменем Картли. Как голубой факел взлетало оно на гребни гор, проносилось вниз, пересекало бурлящие реки, увлекая за собой соединенную азнаурскую конницу. Скорее, скорее, прикрыть левый край, отдать жизнь, но не Картли, скорей, скорей. Гул от топота коней нарастал. Из окрестных поселений появлялись новые всадники. 1, 2, 10, 50, 100 и устремлялись за Георгием Саакадзе. Беспрерывно трубил тревогу Настевский рог. «Скорей, скорей!» Вклинясь в предрассветные туманы, Маурави вошел в Ксанское ущелье, соединил свои дружины со знаурскими и ксанскими, ровными рядами выстроил ополченцев, поставив над каждым рядом выборных от деревень и опытных дружинников, и боевым порядком расположил войско возле Корчохи. Шумит у своего истока Ксани, смывая силуэты двух всадников. Вскинув руку, приветствовал Саакадзе владетеля Ристави Ксанского. У князя Есея на правом рукаве поблескивала золотая подковка. В сопровождении легкоконного отряда ксанцев и сотни автандила Маурави и владетель отправились на осмотр местности. Они остановили свой выбор на долинке, одной стороной упирающейся в гряду лесистых холмов, а другой примыкающей к незаметной лощине. Такой оборонительный рубеж Саакадзе счел наилучшим. Памятуя урон, нанесенный картлийцам, огнем персидских пушек на Марткопской равнине, а также учитывая возможность скрыть часть конницы в засаде для использования в нужный час. Пока Маурави лично руководил расстановкой войск на отведенных участках боевой линии, Хосро Мирза, обеспечив себе преимущество в районе Пшавки в Сурской Арагве, приближался к замку Арша. Хаотическое нагромождение скал, множество балок и ущелий и цепи гор, нередко уходящих за черту вечного снега, вызвали у Хосро не чувство восхищения, а раздражение. Он спешил вызволить из замка Арша злосчастного Андукапара и злонравную Гульшари. Так повелел шах Аббас, особенно ценивший старшего Амилахвари за ненависть к собственному народу. Новый жезл начальника Митехского замка, который Андукапар должен был торжественно получить от царя Симона, увенчивался не крылатым картлийским конем, а львом, развершим алмазную пасть. Шах Аббас не сомневался, что Андукапар будет неуклонно блюсти персидские интересы, а Гульшари, напоминающая миниатюру Реза Аббаси, объединит в своем дарбазе влиятельных владетелей приверженцев Ирана. Таким приверженцам давно помогли стать самому Хосро, его практический ум и дальновидность. Спасение Восточной Грузии он видел в переустройстве Картли Кахетинского двора на персидский лад, а свое воцарение тесно связывал с предельной покорностью Шах-ин-Шаху, граничившей с присущим придворным ханам раболепием. Вместе с тем он не собирался посягать на Картвелоба грузинские законы и обычаи и фанатично внедрять Коран. Он предполагал применить политику сглаживания острых углов и этим добиться признательности и шаха Аббаса, и грузинских князей. Идеи национальной независимости, вдохновлявшие Георгия Саакадзе на любой подвиг и самопожертвование, была чужда Хосро Мирзе, магометанину, приверженцу традиций иранского двора. Он жадно стремился к трону, но для этого раньше всего надо было разумно выполнить волю льва Ирана. Великий шах Аббас, так приветствовал он у главного входа в замок Арша, обезумевшего от радости Андукапара. Представший перед владетелем с любезной улыбкой Хосро Мирза в тюрбане с великолепными развивающимися перьями, прихваченными бирюзой с голубиное яйцо, казался Андукапару выдуманным, сказочным героем его сновидений. Своему избавителю Гульшари представилась в сверкании причудливо подобранных камней, в переливах изумрудного бархата, с длинными густыми амброю покрытыми волосами. Гульшари была прекрасна, но Хосро Мирза внезапно припомнил пленившую его Харашани с ее несколько пышными бедрами, с волнующей воображение походкой, с глазами манящими, но, увы, охлаждающими, как мираж, и речью полной блеска, но, увы, насыщенной острым перцем. Возбужденный Андукапар приказал бить в барабаны и играть в трубы. Прикрепив к поясу фамильный меч с нахохлившимся на рукоятке черным грифом, владетель ввел Хосро в чертог, сверкавший тисненной кожей и парчой, намереваясь показать собрание ковров. Воспрянув духом, Андукапар решил устроить трехдневный пир, двухнедельную охоту, состязание плясунов. Он шепнул Гульшари: «Держись поближе к своему родственнику, ведь шах Аббас именно ему и поручил захватить трон Кахети». Все предложенные удовольствия Хосро Мирза отклонил, кроме одного. Он внимательно осмотрел находившуюся в трех агаджа от Арагве крепость Арша, главенствующую над ущельем, примыкающим к Гудамакарским теснинам. Арша-Сыхе, по замыслу Хосро Мирзы, должна быть использована как верный оплот против усиливающегося проникновения России в горы Кавказа. образованные из природной глубокой пещеры на отвесной скале, всегда покрытой снегом, по высоте своей неприступная для врагов крепость Аршас-Цехе вызвала полное одобрение Хосро Мирзы, и он присоединил к собранию ковров и свой дар – шелковый керманшах с гербом Ирана. Пообещав Андукапару вторично прибыть в замок для помпезного пира, который украсит своим присутствием блистательное Гульшари, и для облавы на туров, и посетовав, что раньше надо провести облаву на барсов, Хосро Мирза повелел ханам выступать. Пакистински легко вскочил на коня Андукапар, и ему почудилось, что звякнули не стремена, а цепи, упавшие с него на земь. С не меньшей радостью тронулась за владетелем аршская дружина. Знаменосец так высоко вздымал белоснежное знамя с нахохлившимся черным грифом, словно захмелев от свободы, силился уцепиться за само небо. И дружинники, вырвавшись из каменного плена, одурело сжимали поводья, отвыкнув от тропы, извивающейся над бездной. Под усиленной охраной хорасанцев ехала Гульшари. Она игриво трепала челку коня, злорадно поглядывая на лесок, обрывавшийся у подножья замка. Там, где стерегла ее саакадзевская застава, царила тишина, и лишь одиноко тускнел подвешенный к треножнику воинский котелок. Предстоящие сражения не устрашали Гульшари, они являлись докучливой необходимостью, пропитанным кровью и дымом занавесом. Что ей крики раненых и вопли погибающих? Ведь каждый взмах изящной плетки приближал ее к Тбилиси, где царем ее брат, визиром ее друг Шадиман, эмир Спасаларом ее родственник Хосро Мирза. Но Хосро Мирза возле Пасанаури, святой возвышенности, настроенный еще благодушно к изречениям Гульшари, рядом с которой ехал, после Ананури стал сосредоточенным, после Душети мрачным. Перестроив персидскую колонну на боевой лад, он, обнажив саблю, на рысях двинулся вперед с хорасанской тысячей. Одинокие стрелы картлийцев, проносящиеся над кизилбашами и заставляющие падать то верховых, то лошадей, сменились мощным обстрелом с двух сторон долины. Пока Хосро Мирза вызволял Андукапара и Гульшари, барсы путем нечеловеческих усилий успели на протяжении четырех агаджа устроить завалы в ксанских теснинах. Сейчас они давали понять Мирзе, что Картли жива, Картли не сдается. Хосро Мирзе стала ясна цель Моурави – защитить подступы к средней Картли, отстоять Гори и этим выиграть время для вооружения нового азнаурского войска. Не раздумывая, Хосро послал скоростных гонцов с приказом ханам перебрасывать огромные подкрепления в сторону Ксани. Беспрерывные мелкие стычки не пугали, но за ними, не сомневался Хосро, разгорится сражение, которое где-то готовился Акадзи. Но где? Прекрасная Ксанская долина, оглашаемая криком черноголовой сойки, стуком зеленого дятла. Чаще фруктовых деревьев и прозрачно-холодные ключи так и манят скинуть бурку, растянуться на ней и вдыхать опьяняющий аромат, и глядеть без конца в нежно-голубую бездну. Скрываясь в кустарнике, разведчики Саакадзе скользили, как ящерицы. Они лаконично доносили: к Хосро Мирзе уже подошли ханы Карабаха и Ганджи, подходит хан Ширвана. На левом краю иранцев хан Казахии, храбрый Шабанда, уже развернул легкую степную конницу. Шабанда, муж Зугзы, удивился Саакадзе. Даже в памяти не сохранилась история ее любви к Георгию из Насте. И вот предстояло скрестить клинки с мстительным Шабандой. Что же, это неплохо, каждое дело должно быть закончено. Шныряли по горам и лощинам опытные разведчики Хасро-Мирзы, предводительствуемые двумя Мсахури князя Андукапара. Но как ни изощрялись, не могли обнаружить дружин Саакадзе. Пророк сказал, если хочешь поймать ветер, уподобься бури. И Хасро снова и снова лихорадочно перегруппировывал исфаганские тысячи, выжидая для нападения благоприятный час. Мурави трижды вскинул меч. Долгожданный сигнал и 10 конных дружин, возглавляемые барсами, обрушились на иранцев, врезались в середину и стали рубить с такой неистовой силой, что пробили брешь в персидской линии. Пощады не было, и никто не просил ее. Исфаганские пушки не успели вступить в дело. На длину кинжала сошлись ожесточенные картлийцы с персами. Каждый из дружинников, каждый из ополченцев осознал значение последнего заслона и даже падая мертвым старался сделать вперед еще хоть один шаг. Шумный переплеск шашек и сабель напоминал буйный горный ливень, но здесь ничто не освежало, кровавый пар подымался над долиной, иксанская вода окрасилась кровью. Левый берег Сани загромоздили трупы избиваемых сарбазов. В обход было ринулись ганжинские и карабахские ханы, желая показать Хасро-Мирзе свое усердие. Но азнаурские шашки настигли их на правом берегу, и два обезумевших коня без всадников понеслись с пронзительным ржанием по долине. Саакадзе не опускал Анчхабери. Он облачился в хивсурскую панцирную рубашку, ибо хотел, чтобы весть об этом достигла гор Хивсурети. Как всегда, его сердце соединилось с сердцем боя невидимой нитью, и каждый из картлийцев ощущал эти два сердца как одно и непоколебимо верил в победу, как ни казалась она невероятной. Неприятно озадачила стойкость азнаурского войска Хасро-Мирзу. Поражение было для него равноценно потере трона. Превосходство азнауров в действии холодным оружием необходимо было покрыть численным превосходством, и Хасро решил не жалеть ни сотни, ни тысячи тысяч. Он вводил в бой новые и новые войска. Покусывая губы, наблюдал он, как густые ряды сарбазов, подбодрявших себя фанатичными выкриками «Алла», сшибались грудь с грудью с азнаурскими дружинами и тут же катастрофически редели. Видя тщетность своих усилий, Хасро-Мирза вызвал добровольца из ханов, дабы пленить Саакадзе. Таким охотником пожелал стать Шабанда. С диким гиканьем вынеслись казахи за своим ханом на край долины. Припав к гривам, мчались они на своих низкорослых лошадях, словно не касались земли. Впереди, осатанело, кружа саблю над головой, летел Шабанда. Сотня автандила в развивающихся золотистых плащах неотступно следовала за Мурави. Когда казахи поравнялись с незаметной лощиной, из засады с оглушительным ваша вырвалась вторая настевская дружина и пустила в ход шашки. Дмитрий, разгадавший намерение Шабанды пленить Саакадзе, впал в такую ярость, что один вид его невольно повергал в страх. На полном скаку он выбил из руки хана кривой клинок и изрубил неудачливого мстителя. Мстя за хана, иступленно рубились казахи с настевцами, а на другом краю долины Квлевидзе уже скручивал руки шерванскому хану, пойманному им на аркан. Шерванцы в панике бежали, вселяя ужас в ряды сарбазов второй линии. За исфаганцами Хасро Мирза бросил в бой мазандиранцев. На каждый картлийский клинок приходилось 5-6 персидских. Продолжать сражаться на открытой долине уже не хватало войска. Саакадзе отдал приказ, не прекращая обстрела, отходить за гряду лесистых холмов. Хотя знауры и наносили огромный урон врагу, но Дато не заблуждался. В конечном счете, намного превосходящие силы иранцев, если не принесут им победу, то обеспечат прорыв к Тбилиси, пусть даже ценой гибели половины войска. А что дальше? И тут Дато припомнил намек Юрия Хворостинина. «Пусть же летит важная весть из Картли в Тирки». Но кого снарядить гонцом? Какая удача! Хорошани, особенно тревожась за Дато в предстоящем бою, приставила к нему, кроме Гиви, старого Амара, того самого Амара, который некогда отвозил на Ламта-гору письмо от Хорошани царю Луарсабу и хотел пробраться в Тирки, ибо давно дал обет пожить в русийской стране, дабы очиститься от мусульманского поганства. Выслушав Дато, несказанно обрадованный, Амар поклялся и на этот раз, что достигнет Тирков, вручит послание боярину Хворостинину и по-русийски и по-татарски перескажет слова благородного Азнаура из достославной дружины барсов. «Кажется, я подоспел вовремя», — вскрикнул Дато, видя, как снопы огненных стрел врезались в цепь иранцев, застилая дымом скаты. Иступленные сарбазы продолжали взбираться по отрогу вверх. Издали раздались волнующие тревожные звуки зурны, и, грозно потрясая копьями, шашками, кинжалами, высыпало ополченье из Ничбисского леса. Клич Маурави удесятерил силы ополченцев в Средней Картли. Маурави зовет, как искры на кизиловые палочки упали пламенные слова призыва. Маурави зовет, подхватили ксанцы, всколыхнув эриставство. Вооруженный народ, распаляемый неукротимой ненавистью, с новой силой обрушился на кизилбашей. «Георгий Саакадзе неодолим!» — воскликнул Хасро Мирза. «Если бы шах Аббас не наградил его высшим званием непобедимый, это бы сделал я». Через 3 дня Хасро Мирза дорогой смерти пробился к мухранским полям. Он отказался от намерения одним ударом захватить горе и, оставив сильный заслон, Самухрана окружил Гульшари тройным кольцом охраны, повернул к Тбилиси и понесся вскачь. Если заслон и будет перебит, то, иншаллах, не раньше, чем ворота Тбилиси закроются за въехавшим в город Хасро и его свитой. Ксанское сражение Хасро Мирза представил Исахану как внушительную победу, ибо попытка Саакадзе отбить Тбилиси потерпела неудачу. Благодаря ему, Хасро, горцы разъединены с Маурави, иначе неизвестно, какой бы опасный оборот приняла война с Азнауром. Сейчас барс обескровлен, и сомнительно, чтобы у него хватило пыла для наступательных действий. Укрепив линию Тбилиси-Мцхета, можно будет осадить и горе. Под воздействием побед меча льва Ирана картлийские князья покорно перешли к царю Симону. Кто остался с Саакадзе? Эриставик Санский и Мухран Батони, но и им для защиты фамильных владений едва ли хватит собственных дружин. На их помощь Саакадзе рассчитывать не приходится. Отпал от него и арабский владетель Зураб, как медведь в берлоге, засел в Ананури. Велик шах Аббас. Что касается огромной массы убитых сарбазов, то на войне, как на пиру, чем больше красного вина, тем больше под столом сраженных. И еще, разве сарбазы, закончив временную земную жизнь в битве с неверными, не проложили себе путь в рай Махомета? А там не гури или в прозрачных шальвариях ждут? И что стоят тысячи песчинок, когда добывается жемчужина? Исаак-хан поздравил царевича с благоприятным выполнением воли шахеншаха. Пусть хищник не убит, но значит ли это, что он не ранен смертельно? Как подобает царственному роду багратидов, Хосро торжественно обставил представление Исаак-хану своей родственницы, сестры царя Симона, сиятельной княгини Гульшари и князя Андукапара. Андукапар не преминул заверить военного советника Давлет-хане, что он держатель фамильного меча Амилахвари и княгиня, преданы шаху Аббасу, как луна небу, и в знак поклонения льву Ирана твердо решили принять магометанство. Польщенный Исаак-хан одарил чету богатыми преподношениями, и тут же, вызвав своего мулу, поручил ему направить князя на путь истины. И началось.